Глава 21. Мы торопливо уходили обратно к лесу. На открытом пространстве удобнее менять ипостась двум огромным рептилиям, это бесспорно, но точно так же удобно и рассмотреть их издали, а сеять панику не в наших интересах. В планах, продвигаясь вдоль западного предгорья, добраться до населенного пункта, расположенного на одной широте со столицей Дагры. И снова перелет. Драконы скользили высоко, прячась в тяжелых зимних тучах, беременных снегом. Вот-вот и повалит, скрывая наши следы вокруг графского замка. Глядишь, утром и не останется ничего, что указывало бы на присутствие чужих в его окрестностях и на кладбище. И будут гадать слуги, кто же убил их сумасшедшего господина. А я словно поставила галочку в пункте «Уничтожить Гаспара». Выполнено. И мне даже не было любопытно, лорд Каллахан вырвал ему сердце или отрезал голову. Главное, что и в этом времени за папу и маму отомстили. Я становлюсь ужасно циничной и жестокой. Или это не жестокость, а просто жесткость? Где та грань, за которой я потеряю себя прежнюю окончательно? «Снижаемся», — обратилась я к дракону. «В этом городе много постоялых дворов, отдохнем». «Понял, действуй», — мысленно ответил лорд Каллахан. И я, прикрыв глаза, стала плести волшебство своего народа. Короткая стихотворная рифма, напетая в полголоса, и тучи разродились снегопадом. Причем столь обильным, что спина рептилии, на которой я, нахохлившись и прячу лицо от ветра, размышляла о бренности всего сущего, быстро побелела. А мы снизились на окраине города. Там меньше свидетелей, которые могут нас увидеть, так как образ жизни местных заставляет их самих прятаться и скрываться. Кутаясь в плащи, мы торопливо шли прочь из трущоб в более благополучные ремесленные районы. Там можно найти приличный, но не слишком дорогой постоялый двор или трактир. Увидев вывеску, на которой толстый белый кот сидел в обнимку с пучеглазым гусем, я остановилась. От здания шла хорошая энергетика, которую я чувствовала даром ситхи. И название забавное и милое, такое же, как и картинка — «Кошак и гусыня». «Давайте сюда», — придержала я Дарио, помогавшего мне идти. Мы ввалились под навес над крыльцом, принялись стряхивать с себя сугробы, собравшиеся на плечах, спине и голове. Ирма тихо фыркала, словно большая кошка, и с шальной улыбкой осматривалась. Похоже, столько снега ей ранее видеть не доводилось, ведь она никогда не покидала Тьеринду, а там зимы теплые, снег не выпадает совсем, если только в горах. Мы не успели еще до конца отряхнуться, а дверь уже приоткрылась, и выглянул пухленький, симпатичный мужичок невысокого роста. Оглядел нас внимательно, прошелся масляным взглядом по скалящейся в улыбке Ирме. «Вы к нам?» «А, есть варианты». Отодвинув его в сторону, прошел внутрь лорд Каллахан. «Кошак!» — внезапно хихикнула тень. Удивленно взглянула на нее, потом на трактирщика. А ведь и правда. Его лицо и морда толстого кота на вывеске были чем-то неуловимо похожи. Будто художник подружески подтрунивал над хозяином заведения, рисуя добродушного, полноватого дядьку в образе такого же упитанного, довольного жизнью кота. Я невольно улыбнулась, а встречающий нас кошак приосанился, погладил выпирающее тугое брюшко, потом провел пальцами по несуществующим усам и подмигнул Ирме. «Похож, да? Зятёк мой рисовал. Правда, от гусыни, жонки своей, получил по шее. Хоть и родные мы с сестрой, она высокая и тощая, но чисто гусыня». «Вы с сестрой вдвоем владеете трактиром?» — спросила я. «А то ж, в наследство как получили, так вдвоем все и стали содержать. Семейное дело, значится, она готовит, я все остальное. Позднее уж мужик ейный добавился, ну и моя супружница, значится. Так что, заселяйтесь? Надолго? Погодка-то как завьюжила», — взглянул он на небо. «Ух, и снегопад! Сколько ж работы потом сугробы разгребать!» Я поманила Ирму, и мы вошли в тепло. За нами проследовал хранивший все это время молчание дар. Выпоротый из плаща и ремня золотые монеты чеканки Дагры, которые уцелели у меня во время скитаний, я уже передала лорду Калухану. Он наш командир, ему и вести переговоры и расплачиваться. Так принято. Да и внешность у него внушительная. Две комнаты. Одну девушкам, другую нам. Едва повел он подбородком в сторону Дара. И много горячей еды. Мы продрогли и устали. Печь только растапливаем. Рассвет же еще, почитай. Потирая озябшие руки, сообщил хозяин. Придется подождать. Ну, или пока закуски и то, что можно не греть, а позднее горячее. «Давай!» — холодно кивнул дракон и прошел к столу. Мы с Ирмой, как примерные девушки, тут же последовали за ним, сели за стол и сложили руки. Уже позднее, когда мы все поели и поднялись в хорошо протопленные комнаты на втором этаже, меня накрыла усталость. Столько всего случилось за эти часы. Тяжело. «Ирма, полей мне, я умоюсь!» — попросила я, стоя у сундука, на котором ютились тазик и кувшин с водой. «Длинный вечерок был», — прокомментировала оборотница, беря в руки кувшина, наклоняя его, чтобы тонкая струйка потекла мне в подставленные ладони. «Не то слово, Ирма. А сколько всего еще предстоит?» «Надо, значит, сделаем», — философски ответила она. «Но сначала отдохнем». Моя голова едва коснулась подушки, и я отключилась, а проснулась как от толчка. Глянув в окно, поняла, что умудрилась проспать не только все утро, но и большую часть дня. Ирма лежала на своей кровати, закинув ногу на ногу, глядя в потолок и дирижируя пальцем слышимую только ей внутреннюю музыку. «Ужинать будете?» — повернула она голову, почувствовав, что я больше не сплю. «Мы все давно уже встали и по очереди спускались вниз, чтобы позавтракать и пообедать». «Лорд Шедл караулил ваш сон снаружи, чтобы никто не вломился и не разбудил». «Ужинать буду», — подумав, заявила я и села. «Как на улице? Метет все еще? И чем кормят?» «Метет, но уже не так, как когда мы сюда пришли. А кормят неплохо. Гусыня», — тут она тихо хохотнула, — «отменно готовит, в том числе гусей». Запеченный с капустой гусь и правда оказался отменным. Я так объелась, словно и не леди вовсе, а побродяжка, добравшаяся до нормальной еды после долгой голодовки. Аж неловко стало под пристальным взглядом Дарио. Он вообще вел себя странно последнюю пару суток. Я бы даже сказала подозрительно, словно мы и не любовники, будто и не было между нами ничего». То есть он, конечно, был внимателен, поддерживал, следил, чтобы мне было удобно. Но я не знаю. Не так, как раньше. Словно сам не понимал, что между нами и как он должен поступать. Вроде я его женщина, мы близки. Но в то же время... Вот что именно, не ясно. «Реми, мы можем поговорить?» Спросил Дар, когда я окончила свой то ли поздний обед, то ли ранний ужин. «Да, конечно». Собралась я встать из-за стола. Меня остановил задумчиво молчавший все это время лорд Калахан. «Позднее. Сначала давайте решим, что будем делать дальше. Рамина, когда ты будешь готова? И что с непогодой? Нам с Дарью она не мешает, но вот как вам с Ирмой будет наверху?» Я посмотрела на свою тень. Та поразмыслила, чуть наклонив голову, и, пожав плечами, озвучила свое решение. «Как леди скажет. Если хорошо укутаться, то ничего страшного, я думаю». «Я тоже думаю, что не стоит тянуть. Тем более, что в такой непогоде я и повинна. Можно скорректировать», — добавила, понизив голос, убедившись сначала, что хозяина трактира нет поблизости. «Зал вообще был пустой, кроме нас никого. Вероятно, столь сильная метель всех заставила попрятаться и отложить походы». «Значит, сегодня в ночь?» — уточнил старый дракон. «Да», — помедлив мгновение, обронила я. У Дарио страдальчески скривилось лицо, но все было обговорено не раз, так что спорить он, разумеется, не стал. «Ты хотел поговорить?» — глянула я на него. «Нэш, пойдем-ка прогуляемся, подвигаемся немного», — встал лорд Калахан. «С мечом?» — поднялась Ирма, спросив моего разрешения взглядом. «Нет, так, разомнёмся чуток в спарринге. Владеешь рукопашным боем?» «Обижаете, сиятельный?» — хищно улыбнулась рысь. «Пойдём-ка в тот конец. А столы пока сюда передвинем». Распорядился лорд и позвал трактирщика. «Эй, любезный, засиделись мы, скучно. Давай-ка переставим всё это добро». Когда они отошли, я спросила Дара. «Так о чём ты хотел поговорить?» Он через стол взял мою руку в свои ладони, мягко сжал и спросил. «Ты ведь не передумаешь?» «Нет», — поняла я, о чём он. «И меня с собой не возьмёшь». «Дар, прости», — опустил я взгляд. «Я объяснила. Позволь мне отыскать себя. И ты сам. 15 лет ты не был собой. Думается, тебе тоже не помешает время разобраться, кем ты стал». «Кем я стал?» — криво улыбнулся он. «Хороший вопрос, малыш. Ты, конечно же, права. Маленькая девочка, которая совсем разучилась радоваться. Мне порой страшно смотреть в твои глаза, Реми. Ты не должна быть такой. Но всё же подумай. Если ты останешься, я смогу помочь. Обещаю не давить на тебя. Ну куда ты пойдёшь? Ни денег, ни знаний, никого рядом». Я помедлила. «Дар, я умру здесь», — сказала едва слышно, несмотря на него. «Ты знаешь, кто я. Знаешь особенность моего народа. Не в моих силах изменить этот жестокий мир. Мой удел — уйти или умереть». «Но ведь...» — с отчаянием прошептал он. «Как я без тебя? Как ты без меня? Неужели мы встретились зря? И то, что ты значишь для меня? Зачем-то ведь все это было». «Ты мне дорог очень. Именно поэтому я пытаюсь все исправить, сделать так, чтобы ты не погиб. Но, Дар, не требуй от меня больше, чем я в силах вынести». Мы помолчали. «Я кое о чём поспрашивал Каллахана. О тебе, о вас». С нажимом выделил местоимение. «Теперь мне понятно чувство, будто я знаю тебя такую. Поклянись, что даже если я снова погибну, ты не станешь ничего менять и возвращать. Значит, такова моя судьба. Но если я выживу, то однажды ты вернёшься ко мне, хотя бы в гости зайдёшь». Я испуганно вскинула на него глаза. «Каллахан рассказал о том, что я отмотала время назад? Или только что ситхи это умеют, а остальное Дар сам понял?» «Обещай, ты не станешь заново переживать весь этот ужас, даже если меня убьют», — повторил дракон. «Но если я выживу, однажды ты придёшь. Когда-нибудь, когда будешь готова». «Обещаю», — прошелестела я и забрала руку. На другом конце зала Каллахан и Ирма пытались достать друг друга в рукопашный. Гибкая и верткая рысь и хищный, крупный, неотвратимый дракон. Звериная грация чувствовалась в обоих, и не только я это заметила. «Хе-хе-хе», — прокашлял рядом кошак и присел с краю стола. «А что, спутники-то ваши?» — многозначительно не договорил он. «В смысле?» — спросила я, а Дарио поднял одну бровь. «Да подозрительные они какие-то», — перешёл на шёпот трактирщик. «Девица-то будто и не человек вовсе. Это где ж видано, чтобы баба вот так двигалась и увешанная оружием слонялась, ась?» «Моя телохранительница», — напряглась я, но пожала плечами, как будто всё в порядке. Её специально с воинами обучали. При леди должна же быть надёжная компаньонка и помощница. «Ой, не знаю, не знаю», — пожевал губами кошак. «А вот селезёнка, чую, что-то с ней не то. Может, надобно бы сёстрам неумолимой шепнуть, а? Они и заплатят. Вон с недели уже как чистку начали». «Что?» У меня распахнулись глаза. «Чистка? «Мы только приехали в город, не слышали последние новости. А что так?» «Да кто ж сестер-то поймет?» Не отводя глаз от оборотней в конце зала, потер он подбородок. «Давненько чисток не было, а тут вот...» «И многих взяли?» — вмешался в разговор Дарио. «В нашем квартале семерых. Ну, туда им и дорога, коли маги злокозненной промышляют». Дар выпрямился, вздернул подбородок и явно собрался сказать что-то резкое, но наткнулся на мой взгляд. Я чуть заметно качнула головой, и Дарио проглотил слова. Отвернулся, решив не связываться. «Скажите-ка лучше, как ни в чем не бывало, перевела я тему. Что там со снегом-то? Метет? Нам ехать надо, торопимся. Может, рискнуть поутру и хотя бы до соседней деревни добраться?» «А лошади? Пешком не пройдете. Город и то весь завалило». Озадаченно поскреб затылок хозяин трактира. «Да и куда спешить? Отсиделись бы в тепле, госпожа». «Леди», — исправила я его, — «у нас будут неприятности, что так долго добираемся. Спешим. Но одежда и обувь у нас теплые. Лошадей берем перекладных, так удобнее». «Ну, ежели так, то, может, и успеете засветло. Но я вам не советчик, господа хорошие. Пойду я. Вы уж сами думаете». Заторопился он в сторону кухни, на которой упало что-то тяжелое. Спустя пару часов мы по очереди выскользнули из трактира на улицу. Сначала Дарио, следом я, потом Ирма. И, наконец, лорд Калхан. Извещать трактирщика, что уходим насовсем, мы не стали. За постой и еду оплачено с лихвой. Уехали, уехали. У лордов и леди могут быть свои причины. К тому же мне не понравились подозрительные взгляды, которые бросал на Ирму кошак. Расслабилась я вдали от Дагры. Забыла, что в закрытом королевстве ни на секунду нельзя терять бдительность, что на тебя могут донести жрицам богини смерти соседи и даже вроде как приятели. А уж если начались чистки, то и подавно. Про то, что сестры неумолимо активизировались, я рассказала Калухну. Объяснила, что это значит. Ирма шокированно внимала, распахнув глаза. Оба дракона выслушали мрачно, но никак не стали комментировать. Просто поддержали мое решение двигаться к намеченным целям, не задерживаясь. Мы под снегопадом, кутаясь в плащи, побрели в самые глухие трущобы, чтобы уж точно никто не заметил наш отлет. А коли и заметят, никто отбросам общества не поверит. И вот уже два мощных дракона, несущие на своих спинах девушек, взмывают в небо. Пришлось подняться выше облаков. Холодно было так, что зуб на зуб не попадал. А ни одно из заклинаний нельзя применить, и амулеты активировать тоже. И я терпела, понимая, что вскоре все станет еще хуже. Не от холода, нет. Но предстоит нам страшное. Это моим спутникам привычно проливать кровь. А я... Убивая, я немножко умираю сама. Не знаю, что будет с моей душой, когда весь этот лютый кошмар закончится. Уже сейчас ничего не осталось от прежней Ремины. Осколки меня ссыпали в сосуд, который напоминает внешне меня прежнюю, но только внешне. А внутри пыль и крошево надежд, воспоминаний, стремлений, веры и доверия, любви. Ни одного цельного чувства. Мне не склеить себя уже никогда. Только создать заново, вырастить иную Ремину, другую, но цельную. Я не стратег, мне чуждые военные знания, ничего не понимаю в планировании боевых действий. А у нас сейчас, что бы я ни думала, именно война. Маленькая, локальная, тихая война. И совета я просила у лорда Калахана. Нет, не потому, что я не доверяю Дару или Ирме. Отнюдь. Просто они оба мне очень дороги. Хочется остаться в их памяти светлой ситхи, а не монстром, коим мне предстоит стать. Они, конечно, узнают о том, что я совершу. Но хотя бы предварительно обсуждать это с ними не стоит. Лорда Калахана же я воспринимала как существо глобальное, мощное, с чуждой и непонятной мне логикой. Но при этом именно он, как мне казалось, мог принять любое мое решение. И говоря «любое», Я именно это и имею в виду. Уверена, он не принялся бы отговаривать «соберись я мечом» собственноручно рубить сестер неумолимой, но пояснил бы, почему я не справлюсь, предложил альтернативные варианты, если бы я спросила совета. Но не стал бы ахать, как ты можешь, ты не должна, ты же девушка, леди, это аморально, ты ситхи, и кучу другой ненужной ерунды. И поэтому именно с ним я строила стратегию того, что я должна сделать с учетом своих возможностей. Вот и сейчас уже в воздухе он всего лишь уточнил мысленно. «Все в силе?» «Да, лорд Каллахан, взлетаем на скалы, я буду играть». Именно по этой причине мы и не удалялись от горного хребта на западе Дагры. Мне нужно было высокое открытое место, чтобы я видел расстилающееся внизу королевство. Пока летели, я немного пошептала, чтобы утихомирить метель. Не сильно, лишь чтобы мне не мешала непогода. Приземлились драконы на одну из скал. Потоптались, утрамбовывая огромными когтистыми лапами снег, чтобы я и Ирма не провалились в сугробы по пояс. И лишь когда получилась площадка, на которой можно спокойно расположиться, я соскользнула вниз. Ирма тут же очутилась рядом, а обе огромные рептилии, не меняя облик, встали так, чтобы загородить нас от ветра. Серо-голубой дракон еще немного переминался, глядя на то, как я вытаскиваю из футляра скрипку. Тяжело вздохнул, выпустив колечки дыма из ноздрей, и раскрыл одно крыло, чтобы закрыть меня от падающего снега. «Спасибо, Дар», — погладила я его по боку. «Только ты устанешь так. Мне придется играть, наверное, сейчас, если не дольше». «Не рассыплюсь», — довольно резко отозвался он, но тут же отвернулся, досадуя на себя за грубость. «И что будет?» — кивнула Ирма на музыкальный инструмент. «Вы сыграете и...» «Надеюсь, что после этого никто из обычных жителей Дагры не пострадает». Но не могу же я сказать ей, что собираюсь сделать. Боги всемогущие, что же я делаю? Но иного пути я не вижу.